Фильм начинается. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Алина Покровская, Георгий Юматов, Василий Лановой. В фильме «Офицеры». Москва. Перед строем красноармеец в Буденновке. За трудовую сознательность! Рабоче-крестьянскую дисциплину и преданность мировой революции, а также за призовую стрельбу и понимание текущего момента наградить курсанта Алексея Трофимова красными революционными шароварами. Алексей стоит на заснеженной улице. Из дома с двумя каменными львами у подъезда выходит девушка с листком бумаги в руках. К ней подбегают двое, угрожая ножом. Снимают с девушки пальто. Алексей сбивает с ног одного бандита, второй убегает. Поднимает пальто, стряхнув снег, отдает девушке. Она в платье с белым воротничком внимательно смотрит на Алексея, говорит с улыбкой. Мерси. Бывает. Накинув пальто, девушка входит в дом. Алексей замечает выпавший из ее рук лист бумаги, прижимает его к стене, разглаживает солдатской рукавицей. Читает. Сегодня имеет быть концерт из произведений Моцарта. Вход за умеренную плату с непременным добровольным пожертвованием одного полена дров с каждой персоны. Вечер. Алексей в шинели и буденовке с поленом под мышкой бежит по заснеженной, плохо освещенной улице. Вбегает в подъезд дома с двумя большими львами у дверей. Авторы сценария Борис Васильев и Кирилл Рапопорт. Режиссер-постановщик Владимир Роговой. Оператор-постановщик Михаил Кириллов. Художник-постановщик Михаил Фишбой. Композитор Хозак. Текст песни Аграновича. Песню исполняет Златоустовский. Режиссер Златоустовский. Действие переносится в Туркестан. По краю глубокого обрыва на фоне неба один за другим движутся темные силуэты четырех коней. На трех едут всадники. Четвертый конь идет в поводу с поклажей. На среднем коне, прижавшись друг к другу, сидят двое. Комбинированные съемки. Оператор Лазовский, художник Иванов. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Эмин Хачатурян. Главный военный консультант. Генерал-полковник Дружинин. Директор картины. Федянин Буткевич. В ролях Егор Трофимов, Андрей Анисимов и Воеводин. Маша Белкина, Рычагова. Иван Трофимов, Андрей Громов и Сорокин. Камеска, Дружников. Керим Акмухамедов. Трое всадников в красноармейской форме, перед одним из которых сидит девушка, въезжают в ворота заставы. За глинобитным забором стоит высокая наблюдательная вышка. Алексей с девушкой за спиной стоит перед командиром эскадрона. А жену зачем привезли? У меня 300 бойцов. Общая казарма, общая баня. Ну, товарищ командир. Дам сопровождающих 3 отпуска. Отвезете в город. Камыск уходит. К Алексею подбегает молодой командир в шапке-кубанке. Господи, неужели из Москвы? Кричит дозорный. Магомедхану чертовы щели! Раненый дозорный падает с коня. По коням! Командир с разбегу прыгает в седло. Во главе отряда выезжает за ворота заставы. Всадники проносятся мимо Алексея и его жены. В бешеном темпе по сухой земле стучат конские копыта. Густая пыль клубится над дорогой. Из одноэтажного глинобитного дома выходит Камеск. Проводив взглядом отряд, подбегает к Алексею. К пулемету на вышку. Есть. Пройдемте сюда, пожалуйста. Берет багаж, ведет жену Алексея к дому. Не волнуйтесь. Спасибо большое. Все образуется. На вышке Алексей заправляет в пулемет ленту, рядом КамЭск, немолодой мужчина с офицерской выправкой. Стреляете хорошо? Награжден красными революционными шароварами, товарищ командир. Так, а в курсы прямо с завода? Так комсомол приказал. И жениться вам тоже комсомол приказал? Ну. Это ваше личное дело. А вот профессию надо не по приказу выбирать, а по призванию. Ну, какая же это профессия? Военные — это просто служба такая, вот все. И долго вы просто служить собираетесь? До победы мировой революции. И что же потом? Учительствовать пойду. А я вот, представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Ну, другие богатством гордились или знатностью. А мы профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводной. КамЭск подносит бинокль к глазам. Всматривается в окружающие заставу горы. Их вершины цепью поднимаются к небу. Прячутся в белых облаках. В ущельях клубится туман. Сквозь облака пробивается солнце, освещая глубокие впадины и тонкие нити горных дорог. Жена Алексея, та девушка, которую он спас от бандитов, сидит под навесом у стены дома. Мимо нее двое бойцов несут щиты от мишеней, пробитые пулями. В ворота въезжает отряд. Ну, все в порядке, Магомедхана взяли. Теперь мы рассчитаемся с этим гадом. Молодец, Иван, ты настоящий герой. Бежит переводчик. Говорит с пленным. Молодой командир в кубанке, спешившись, подбегает к жене Алексея. Нам помешали познакомиться. Иван. Отдает честь. Люба. Иван протягивает букет. Спасибо. Подходит Алексей. Это мой муж. Это я уже понял. Командир первого взвода Варава. Заметно. Ваня. Алексей. Магомедхан сидит на коне со связанными руками. Красноармейцы стаскивают его с коня. Подходит КамЭск. Отставить. Говорит переводчику. Керим. Переведите. Он говорит, что он связан, но сын его Ильясбек на свободе, и с ним 5000 дигитов. Их карающие сабли обрушатся на вас, неверные псы. Не точно переводит, странно. А ты откуда знаешь? Поживешь здесь, еще и не то узнаешь. Имейте в виду, Магомедхан, если басмачи попытаются освободить вас, вы будете немедленно расстреляны. Немедленно. Переведите. Он понимает. Увести. Магомедхана ведут мимо Любы. Он останавливается, смотрит на нее. Яр-яр. Люба в летней шляпке с тревогой провожает его взглядом. Алексей спрашивает Ивана. Что, важная птица? Матерый бандит, курбаши. Ком взвода Варава! Опять попадет. Уходит. Равняйсь! Сыра! Иван встает перед строем бойцов, отдает честь КамЭску. Товарищи красноармейцы, за пленение отъявленного бандита и ярого врага советской власти Магомедхана объявляю вам благодарность! Служим трудом народу! Ночь. Из окон дома сочится слабый свет. Люба и Алексей сидят под навесом у стены. Алеша. А может, мне действительно лучше домой? Ты меня только в поезд посади, я до самой Москвы выходить не буду. Алексей одной рукой обнимает Любу. И жить нам негде. Ну, ладно. Хорошо. Пойду, поговорю, потребую. Завтра. Открывается дверь, выходит Камеск. Курит. А ты на завтра не откладывай. Ты сейчас иди и требуй. Ну, пойду сейчас, ну. Ну, иди. Люба оглядывается на Камеска. Ну, пойду. Ну, иди. Ну, пойду. Алексей идет к командиру. Товарищ командир, разрешите обратиться? Тише. Бойцы отдыхают. Виноват. Я спросить. Слушаю. Алексей оборачивается к Любе. Какой взвод прикажете принять? Пока никакой. В распоряжении комзвода Варавы. Есть. Отдав честь, Алексей возвращается к Любе. Бросив на жену расстроенный взгляд, садится рядом. Люба молча кладет руку ему на плечо, опускает голову. Сзади подходит Камеск. Вы что сидите? Идите отдыхайте. В казарме для вас угол отгородили. Люба и Алексей встают. Улыбнувшись, Камеск уходит. Алексей берет вещи. Ну вот, видишь, пошел, поговорил и порядок. В казарме у дверей за небольшим столом с керосиновой лампой сидит Дневальный. Стараясь не шуметь, входят Люба и Алексей. Здрасте. Здрасте. Дневальный вытягивается перед Алексеем. Товарищ командир, идите в конец казармы направо. Понятно. Люба и Алексей идут по длинному проходу между двухъярусными нарами, на которых спят бойцы. Проходят в небольшой закуток, отгороженный от казармы фанерными щитами учебных мишеней. Задернув одеяло, Алексей зажигает спичку, смотрит вокруг. Люба держит цветы. Все тройбью. Чего? Прекрасно, Алеш. А, ничего. Жить можно. Алексей ставит вещи на полку. Люба расстегивает и снимает жакет. В полумраке сквозь отверстие в мишенях в закуток попадает свет. Люба снимает шляпку, замирает, обернувшись к мишеням. Ой. Чего? Дырки. Алексей, раздвинув большой палец и мизинец, измеряет расстояние между дырками. Кучные стреляют. О. Берет чемодан. Ставит, закрывая отверстие. Обнимает и целует Любу. Говорит Камеск. Первый закон воинской службы – взводная дисциплина. А вы его сегодня нарушили. Увели эскадрон без приказа. Без разведки. Георгий Петрович, ну Курбаши опять бы за границу удрал. А вы могли остаться без головы. Трогает опухший глаз. Ничего. До свадьбы заживет. Заживет. У них 1000 сабель, а у нас 300. 300, но зато какие? Думать. Командир обязан думать, понимаете? Входит Алексей. А не просто шашкой махать. Что, взводный? Не спится на новом месте? Ничего. У вас еще вся жизнь впереди. Привыкните заходить к командиру только тогда, когда он вас вызывает. Счастливо оставаться. Козырнув Алексею, уходит. Алексей идет к столу. Садись. Над столом висит керосиновая лампа с абажуром. На стене у окна карта. Крут. Иван смотрит в зеркальце на синяк. Командир обязан думать. Думать, а не просто шашкой махать. Я это уже только что слышал. На улице под окном подслушивает человек в папахе. Одно скажу, положение у нас хреновое. Магомедхана они нам не простят. Так что же мне делать, Иван? Не знаю. Может, все-таки отправить жену? А? Ты сам реши. Иван смотрит в окно. Из-за гор поднимается солнце. Алексей подбрасывает в ладони монету. Что? Остается. Стараясь не шуметь, в полумраке Люба выходит из-за кутка в казарму. С котелком в руке идет мимо двухъярусных нар, на которых спят бойцы. Подходит к Дневальному. Он спит, уронив голову на руки. Люба идет мимо к деревянной кадушке у дверей казармы. В окне появляется прильнувшее к стеклу лицо. Люба смотрит в кадушку. Оглянувшись на спящего дневального, выходит на улицу. Лицо за окном исчезает. Утром Камэск допрашивает дневального. Как вы допустили, что похитили женщину? Заснул маленько. Виноват. Арестовать. Есть. Дневальный снимает и отдает конвоиру винтовку, шашку, ремень гимнастерки. Камэск говорит конвоиру. Алты, Керима ко мне. Слушаю. Конвоир уводит дневального. Керим, командиру! Иван молча смотрит в глаза Камэску. Тот кивает, Иван встает к стене у двери. Входит Керим в темной папахе. Звал начальник? Не видя Ивана, отходит к двери. Зачем звал? Где женщина? Какая женщина? Ах, женщина! Керим! Тихо, тихо, тихо. Расстрелять. Нет! Постойте! Не стреляйте! Погодите, не убивайте! Товарищ начальник, все расскажу! Не стреляйте! Скажу все! Женщина спрятана в мазаре святого Хаджи. В сумерках по горной тропе идут трое. Керим, за ним Иван с маузером в руке и Алексей. Впереди на фоне гор темнеют постройки. Кричит часовой. Менмен! Керим! Арон! Так, Бургуды! Керим и офицеры идут дальше. У костра в темном сводчатом помещении сидят бандиты. В стороне у стены лежит связанная Люба. Иван первым входит в арочный проем старинного здания. С маузером в руке идет на голоса. Садится на краю большого отверстия в полу, смотрит вниз на бандитов. Подходят Алексей и Керим. Иван прыгает вниз. Руши! Керим, назад! Назад! Алексей, Керим ушел. Алексей берет на руки связанную Любу. Утро. Иван, Люба и Алексей скачут по горной дороге. На повороте Иван останавливает коня. Стой! Ребята, засада! Быстро назад! Быстро! И стрелять! Живыми возьмем! Иван, за ним Люба и Алексей спускаются с горного склона. Алексей спешивается. Скачите к скалам! Алёшка! Скачите! Скачите, я их задержу! Возьми! Алёша! Алексей прячется за обломком скалы. Убивает одного из бандитов. Люба скачет, низко пригнувшись к лошади. Керим целится. Перевернувшись несколько раз, Иван падает с убитого коня. Не останавливаясь, Люба едет вперед одна. Иван приподнимает голову. В метре от себя видит выпавший маузер. Тянет руку. Бандиты стоят вокруг Ивана. Иван встает. Ну что, Варава? Подходит Керим. Говорить будешь? Переведу. Пришпоривая коня, по горной дороге скачет Алексей. Бандиты не замечают его. Алексей подъезжает сзади. Гони в ущелье. Держи! Иван сидит за спиной Алексея, берет маузер. Иван с Алексеем въезжают в узкое ущелье. На его склоне в засаде лежат красноармейцы с винтовками. У дороги на тачанке стоит пулемет. Пропустив своих, Камэск командует пулеметчику. Под градом пуль бандиты бросаются назад, бросив на дороге трупы своих людей. Люба идет рядом с конем, устало переставляя ноги в светлых ботиночках на каблуках. Грустное лицо опущено вниз. Заметив красноармейцев, останавливается. Камеск оборачивается, видит Любу. Замечает, как Керим наводит на нее карабин. Бросается вперед, заслоняя Любу собой. Камеск падает. Керим бежит по уступу скалы. Алексей целится, стреляет. Раненый Керим срывается со скалы. Красноармейцы стоят над телом своего командира, снимают главные уборы. Люба бережно придерживает голову убитого Камеска. Снимает шапку Иван. Алексей сжимает в ладони самодельный деревянный портсигар с дарственной надписью на металлической пластинке. Георгию Петровичу, его благородию, господину поручику, ротному командиру от нижних чинов и унтер-офицеров на добрую память. Август 1915-го. Галиция. Сквозь паровозный дым Иван бежит по крыше движущегося поезда. Прыгает с вагона на вагон. На гимнастерке Ивана орден Красного Знамени. На голове шапка-кубанка, из-под которой выбивается казачий чуб. Иван подбегает к паровозу. Машинист в форменной фуражке, высунувшись из окна, смотрит вперед. Далеко! Чего? Станция, говорю, далеко! Узловая через 3 часа! Поздно, не успеем! Срочно нужен врач! На 17-м разъезде фельдшер живет! Остановишь! Не имею права! Ох ты! В открытой паровозной топке бушует пламя. Кочегар лопатой подбрасывает в топку уголь. Что случилось? На 17-м приторможу, фельдшера покажешь. Давай, шуруй, шуруй. В чем дело? Да в чем дело, спрашиваю? А черт ее знает. Тьфу ты. Из трубы паровоза поднимается вверх густой серый дым. Под колесами мелькают шпалы, ровной лентой тянутся вперед рельсы. Без устали работает правый механизм, вращая огромные колеса. Кочегар замечает на крыше людей. Гриш, опять бегут! К паровозу приближаются 3 военных. Состав идет по узкому проходу между 2 скал. Входит в тоннель. Из темноты паровоз вырывается на солнце. Подходит к станции. Из окна на состав смотрит мужчина. 129-й воинский. Ну, ходи, ходи. Странно, раньше график... У доски за шашками сидит фельдшер. О, к чему бы это? Подожду. Ну, ходи, медицина, решайся. Сейчас. Который? Взять. Есть. Быстро, быстро. Кепочку. Кепочку не забудь, простудишься. Иван и бойцы тащат фельдшера к вагону. Этот пропускаем. Вот в этот. Иван кричит машинисту. Пошел! Оставшись один на станции, мужчина хватает телефонную трубку. Тихо! Тихая! Тихая! Далеко вперед уходят железнодорожные пути. Стремительно под колеса несутся рельсы. Переключаются стрелки, состав переходит с одного пути на другой. В теплушке у отгороженного занавеской угла красноармеец говорит Ивану. А если обидится? Обидеться ничего с ним не сделаешь. А вы кто будете? Муж. Кто-кто? Муж. Ах, муж. Тогда вот какая история получается. Идите отсюда. Куда? Иди. Что? Алексей выходит от Любы. Послал. Куда? Куда? Обиделся, значит. А. Хорошо, хоть воду согрели. Дайте прикурить. Фельдшер подходит к пожилому солдату. Полотенце чистое найдется? Найдется. У нас все найдется. Все найдется, все найдется. Зачем было хватать? Ну, зачем было хватать? Я ведь свободно мог успеть в дамки пройти и выиграл бы. Я думал, чем раньше, тем лучше. Раньше. Раньше графика, милый... Милый казачок, вот только такие поезда приходят. Хватает. Жадно затянувшись, выбрасывает окурок. Ну, вот какая история получается. Давайте все вон отсюда. Куда? Куда? Куда? Все туда же. Вот он знает куда. Куда всем деваться-то, Алексей? На крышу. Все на крышу, марш! Быстрее, быстрее! Не шевели! Ладно, не торопись! Господи, чтобы все как вареные! Пошли, пошли! Шинель принимай! Тормож! Тормож! Поезд идет полным ходом. Один за другим бойцы той теплушки, где едет Люба, вылезают на крышу. Помогая друг другу, усаживаются. Из окон и дверей других вагонов на них смотрят красноармейцы. В теплушке остается пожилой солдат. Иван просит. Дмитрич, дай знать, как тут. Ага, ладно, оповещу. Родится сын, дам сигнал. На крыше теплушки красноармейцы затягивают песни. Один из бойцов, тронув гармониста за руку, запевает. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. Верно! У нас руки, в руках у нас винтовка. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Ну, Алёха, скоро станешь настоящим мужчиной. Бойцы папаши величать будут. Да, да, тебе хорошо, ты вон куда едешь, а мы... Балда, у тебя семья, Любаша, вот счастье. Да понимаешь, в чем дело, бабок у нас нет. А как без бабки вырастет? Вырастешь, Любаша вырастет. Вот родится у тебя казак. Да погоди, сглазишь. А что, девка тоже хорошо, она тебе казака родит. Да понимаешь, имя уже есть, Георгий. Егор, в честь нашего Камеска. Молодец. Снизу стучит Митрич. Казак! Брат, сын, командира, сын родился! Ура! Обняв Алексея, Иван спускается с крыши вагона. На ходу прыгает с поезда. Пока состав вытягивается на повороте, спускается с насыпи. Оглядываясь, рвет полевые цветы. Целой охапкой бежит к составу. Забирается на площадку последнего вагона. С букетом в руке, перепрыгивая с вагона на вагон, по крышам бежит вперед. Молодец, командир! С крыши вагона свешивается вниз. Люба лежит в теплушке. В окне у ее изголовья появляется рука, кладет на подушку цветы. Ванечка, Варава. Улыбаясь, Люба смотрит на малыша. Густой паровозный дым поднимается к небу. Состав движется по высокой насыпи. На паровозе сбоку крупная надпись. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Люба сидит у стола в небольшой комнате. Покачивает корзину, в которой лежит маленький сын. На кофейной мельнице перемалывает в муку горсть зерен. На плечах Любы теплый платок. Открывается дверь, с куском шпалы в руке входит Алексей. Здорово! Тише, разбудишь. Опускает шпалу у двери. Ставит на стол котелок, накрытый буденовкой. Ну как же есть, проживаете? Холодно. Ужас, морозище. Ты опять голодным ушел, хлеб не тронутый. Опоздал я. Врешь. Ну что я говорю, Алексей, спишься? Правильно, во сне только расти. Шапку с стола убит. Алексей снимает буденовку. Что это, Алеша? Борщ. Плотский. Комиссар приказал сварить для жен комсостава. Настоящий плотский борщ. Улыбаясь, Люба достает из тумбочки ложку и хлеб. Ешь, пока теплый. Алексей у печи. Горька вот нет. Чего, денька-то потерпеть придется. Подвезут. Берет валенок, проверяет подметку. Любовь, где моя дратва? Под сундуком. Достает дратву и инструменты. Иван привет передавал. Опять не придет. Сидит в красном уголке, зубрит. До посинения. Люба с аппетитом из котелка ест борщ. Алексей толстой ниткой дратвой подшивает валенок. Здесь же мясо, Алеш. Ну и что, мясо? Мясо женам не полагается. Полагается. Для тех, которые кормящие, полагается, ешь. Люба отворачивается от котелка. Не буду. Ешь. Алексей обрывает нитку, поворачивается к Любе. Любашенька, ну ей-богу, я ел. Честное слово. Ванькину порцию пополам разделили. Ешь. Люба отодвигает котелок. Я не могу, Алеш. Алексей кладет валенок. Можешь. Встает, одергивая гимнастерку, надевает буденовку, берет топор. Ты парня кормить должна. Поднимает стоящую у двери шпалу. Выходит. Люба сидит, опустив руки на колени. Смотрит на сына, спящего в бельевой корзине. Берет хлеб, ест борщ. На станции Алексей и Люба с сыном на руках провожают Ивана. Дежурный дает сигнал к отправлению. Эй, дядя, потише, испугаешься. Ну? Пиши. Пожимают руки. Куда? Красная армия Трофимовым. Адрес точный. Не буду писать. Почему? Не люблю писем. Обнимаются. А вам куда писать, Ванчик? Москва, Академия. Адрес точный. Улыбнувшись Любе, Иван бежит к поезду. Возвращается. Ну ладно, этот Егор, а внука, чтобы Иваном назвали. Иваном! Ухватившись за поручень вагона, поднимается на площадку. Слышите? Ванькой! На опустевшем перроне Алексей берет у Любы сына. Она идет за уходящим поездом. Замирает на месте. Иван с площадки вагона провожает Любу долгим взглядом. Спустя несколько лет на углу дома стоит Егор. Он в пионерском галстуке, белой рубашке, с командирской сумкой через плечо. Зеркальцем пускает солнечного зайчика в окно дома напротив. Девочка видит на стене комнаты солнечный лучик. Берет портфель. Мама, я пошла. Целует маму, убегает. Выходит из подъезда. Это Маша. На ней темная юбка с бретельками, светлая блузка в горошек. На голове две косички. Егор переходит улицу. Идет в нескольких шагах позади Маши. Оглянувшись на Егора, Маша с независимым видом уходит вперед. Подросток в светлых брюках, полосатой футболке, с мороженым в руке, нагоняет Егора. Проходит немного вперед. Резко повернувшись, преграждает Егору путь. Ты опять по нашей улице ходишь? Жених. А ну давай сюда. Держи. Толкает к забору. Давай, давай, жених. Подходят еще двое. Ну что, жених? Жених. Егор первым толкает парня в футболке. Перекидывает через плечо еще одного. Падает от удара третьего. Оглянувшись, Маша уходит. На драку смотрит малыш лет 7. Ну, жених! Потирает ладошки, прыгает сверху на дерущихся. Егор вырывается, встает. С размаху бьет сумкой по спине обидчика. Мальчишки разбегаются. Егор догоняет парня в футболке. Ой, мама, ой! Служебный кабинет. За столом комдив с двумя орденами на гимнастерке. Да, товарищ командующий. Так точно. Японская артиллерия продолжает обстрел. Прижали китайцев к реке и обрабатывают. Они давно прорвались, если бы не ранили. У окна офицер с комиссарской звездой на рукаве. Есть. Есть, товарищ командующий. До свидания. Принято решение помочь китайским товарищам. Хорошо. Это очень хорошо. Ну, Арнольд Ансович, кому поручим? Провокации не исключены. Как договорились, товарищ Трофимов. Командир опытный, решительный, а что самое главное, выдержанный. Очень выдержанный товарищ. Да ты прав, Трофимов парень бывалый. Согласен. Ночь. За рекой видны сопки китайского берега. Оттуда подходят легкие весельные лодки. На мелководье выгружают людей. В слабом свете луны китайцы медленно бредут по воде к берегу. У многих на головах соломенные, похожие на конус шляпы. В руках узлы с вещами. Положив на плечо узелок, идет старик с седой бородой. Рядом женщина с грудным ребенком. Китайские военные, поддерживая под руки, ведут раненых. На берегу в штабной палатке Красной армии. Входит Алексей, офицер кивает вглубь палатки. Этот китаец несколько раз о тебе спрашивал. Алексей идет к столу. Здравствуйте. Жмет руку переводчику. Здравствуйте. И китайцу, сидящему за столом. Товарищ вам спрашивает, как ваше имя? Мое? Вглядывается в лицо Вана. Алексей. Есть ли у вас семья, товарищ командир? Есть. Егорка пятый класс заканчивает, представляешь? Это сын, значит. А Любаша в институте учится, в медицинском. Ван невозмутимо кивает. Товарищи, вам интересуется, как их здоровье? Алексей прячет улыбку. Мировое здоровье. Поднимает большой палец. Во здоровье! Комиссар, там люди мокрые, дети. Костры бы им, а? Ясно. Волонькой накормить бы их. Офицеры выходят из палатки. Ван говорит переводчику. Извините, товарищ Ван мне послал за лодку. Понимаю. Переводчик уходит. Оставшись с Ваном наедине, Алексей закрывает вход в палатку. Оборачивается, широко улыбаясь, смотрит на сидящего у стола Вана. Алексей и Иван крепко обнимаются. Узнал, старый. Узнал. Я думал, ты или не ты. Квартира Трофимовых. Егор у стола чистит примус. Здравствуй, мамуля. Голодный, небось. Я задержался на операции. Зато знаешь, какой у меня сегодня день? Первый раз профессору Архангельскому ассистировала. Ты бы посмотрел, как он работает. Сложнейшая операция за 20 минут. Говорит из кухни. После операции подошел меня благодарить. Подходит к Егору. Никак не мог поверить, что я на третьем курсе. Целует сына, замечает синяки на его лице. За что на этот раз? Я спрашиваю, за что? Егор молча продолжает работу. Драться нужно только за правое дело. За правое. Ну, тогда иди умойся. Как ты там оказался-то, Иван? Назначен советником. Помогаю китайским товарищам. Тяжело. Алексей с Иваном сидят у стола в свете тусклой керосиновой лампы. Пробьемс. Нас обозы стесняли, дети ранены. Пробьемс. Ты-то как? Учусь в академии. Здесь на стажировке. Алексей опускает подбородок на руки. Год семью не видал. Поворачивается к окну палатки. Отпуска не дают. Из-за сопок вдали поднимается диск солнца. Светает. Из окна на лица друзей падает слабый свет. Обменявшись взглядами, они одновременно кивают, встают. Крепко жмут руки. Алексей, заложив руки за спину, стоит у кромки речной воды. От берега бесшумно отходит небольшая лодка. Густой утренний туман закрывает диск солнца, стелется над водой. Алексей бросает прощальный взгляд на реку, уходит. На углу дома стоит повзрослевший Егор. На его куртке комсомольский значок. Сжимая в руке зеркальце, пускает солнечный зайчик. Маша с мамой за столом пьют чай. Солнечный лучик бьет маме в глаза. Мама, я пошла. Маша целует маму, берет портфель, уходит. В школьном платье с белым воротничком выходит из подъезда. Егор быстро переходит дорогу. Поравнявшись с Машей, берет из ее рук портфель. Улыбнувшись друг другу, идут по улице. Маша впереди, Егор на шаг сзади. В школе. Старшеклассники выходят в коридор на перемену. Люблю Таню. Егор стремглав вылетает из класса. Маша за ним. Егор, ты куда? Мы же договорились повторить литературу. Слушай. Открывает книгу, читает. В образе Платона Каратаева великий русский писатель. Прекрати. Егор плюет из трубочки. Ты что, не любишь Толстого? Я люблю Толстого. Я их всех люблю. Но путаю. Я просто не понимаю, как можно не восхищаться Андреем? Ну неужели тебе не нравится Наташа? Нравится. Только зачем она за Пьера замуж вышла? Вот схватишь еще один неот, тогда сразу все поймешь. Значит так. Платон Каратаев несет огромную идейную нагрузку. Евангелистские тенденции. Чего? Ну, христианские, понимаешь? Этого в учебнике нет. Ну и что? Тебе не интересно? Тогда можешь идти гулять, пожалуйста. Ну ладно. Какие там еще тенденции? Евангелистские тенденции. Все! Экипажи по машинам! Ну ты хоть что-нибудь знаешь? Не, но ты не расстраивайся. Ладно, вызовут к доске, будь серьезнее. Если я моргну левым глазом, значит все правильно отвечаешь. Ну а если уж правым... Эх ты! Внезапно одноклассник бьет Машу за плечи. Тут же от толчка Егора влетает в кабинет директора. Люба открывает дверь. На пороге Егор и Маша. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, познакомься, это Маша. Ах, Маша. Ну вот, наконец-то мы и познакомились. Извините. Да. Да, я. С трубкой в руке Люба улыбается сыну. Внезапно ее лицо становится серьезным. На аэродром? В глазах появляется тревога. Почему такая срочность? Хорошо, хорошо, еду. Вешает трубку. Снимает фартук. Мне очень жаль. Но я должна ненадолго уйти. Берет плащ. Ты что стоишь? Проходи, проводи гостя. Ну, с папой что-нибудь? Нет, что ты? Просто дело. Иди. Я не прощаюсь, Машенька. Люба уходит. На взлетном поле перед двухмоторным самолетом нервно ходит Иван. Товарищ комбриг, скоро? Сейчас. Летчик идет следом. Ну не могу я, товарищ комбриг, понимаете? Ну, понимаете, нагорит мне. Иван смотрит на часы, проводит рукой по горлу. Товарищ комбриг. А это боевая гусеничная машина. Сам сделал. Ага. Теперь я понимаю, почему у тебя неуд. Новая модель. Толщина брони, чтоб ни один снаряд не взял. А пулеметно-пушечное вооружение, вот пушка и два пулемета, но я их еще не доделал. Вот это здесь... твой папа? А... фото на стене. Вот, гусеницы и колеса. А он с вами не живет? Да что ты, ну он в командировке. Кончил академию, сразу в командировку. Но самое главное, может двигаться на гусеницах и на колесах. На гусеницах он будет давать около 70 км в час, на колесах целых 110, представляешь? У него будет мощность такая, что если он разовьет полную, то вот яму в 3 метра, он перепрыгнет просто, ему ничего не будет. А это кто? Маша смотрит фотоальбом. Она скоро придет. Она на операцию, наверное, пошла. Вот, клиренс у этого танка. Ну, расстояние от нижней точки до земли, ну, примерно... Я пойду домой. А тебе что, не интересно? Да нет, почему? Просто ты мне в другой раз расскажешь. Маша, а хочешь, я сфотографирую? А у тебя есть фотоаппарат? Егор кивает, достает из комода фотоаппарат. Отцовский. От командующего войсками Приморского округа. Читает именную табличку. А у вас зеркало есть? Ну, это маленькое. А вон в гардеробе. Иван стоит у крыла самолета. 47 минут потеряли. Ну, еще немного. Ну, не могу я, товарищ комбриг. Не могу, понимаете, ни одной минуты. Вот. Седлай. Есть седлать. Иван бросает букет на крыло, поднимается в самолет. налетное поле выбегает Люба. Летчик выключает двигатели. Пропеллеры останавливаются. Иван подбегает к Любе. Что с Алексеем? Что с ним? Не знаю. Я думал... Люба приникает к Ивану. Ой. Что вы, Любушка? Что вы? Ну, успокойтесь, Любушка. Ну уже. Ну, успокойтесь, Любушка. Не надо так. Люба смотрит Ивану в глаза. Вытирает платком слезы. Простите, Ваня. Я ведь думала, Алешка. Показался. Я пролетом. Уговорил летчика на полчаса завернуть к вам, повидаться. Да, чуть не забыл. Вот, Егору привез. Протягивает пилотку Испанской республиканской армии. Вы оттуда? Товарищ комбриг, не могу я больше! Прощайте, Любочка. Нежно целует руку. Прощайте. Берегите себя. Прощайте. Любочка! Кричит из самолета. У меня никого нет, кроме вас, слышите, никого! И я хочу, чтобы вы знали об этом! Знали! Никого нет, кроме вас! И Алешки! Самолет удаляется. Люба поднимает с земли брошенные Иваном цветы. Скидывает руку с цветами вверх. Машет Ивана. Маша перед зеркалом. Можно? Нет еще. А скоро? Поправляет волосы. Подождешь? Снимает темную жилетку. Любуясь с собой, расправляет низ белой блузки. Садится у стола, накрытого светлой скатертью. Теперь можно. Егор открывает дверь. Вносит фотоаппарат на треноге. Укрепляет вспышку на металлической спинке кровати. Ставит перед аппаратом стул. Садись сюда. Маша садится, Егор встает за аппаратом. Смотри сюда. С головой накрывается курткой. Наводит аппарат. Улыбнитесь. Егор смотрит в объектив. Вдруг приподнимает голову. Очень внимательно поверх фотоаппарата смотрит на Машу. Пряча смущение, Маша робко улыбается Егору. Он решительно идет к гардеробу. Достает и надевает форменную фуражку отца, его же парадный френч с шевронами на рукавах и эмблемами танков в петлицах. Перед зеркалом поправляет на голове фуражку, поворачивается к Маше. Идет к аппарату, выдвигает заслонку фотопластины. Встает рядом с Машей, кладет руку ей на плечо. Срабатывает вспышка. Действие переносится в Испанию, охваченную гражданской войной. На городской улице из горящего танка выбирается Алексей. Рядом с танком видит раненого испанца. Бросает гранату. Взваливает раненого на плечо. Держись, браток. Медленно отступает. Отстреливается. Сворачивает в переулок. Открывает створки металлической двери. Постой, комрад! Оба прячутся за дверью. Вон места! Преследователи пробегают мимо. Тут же Алексей, присев, кладет раненого на плечо. Молодец! Так, дальше. Бежит за угол. Погоня не отстает. Алексей опрокидывает штабель ящика, преграждая испанцам путь. С раненым на плече бежит вдоль металлической ограды. Стреляет. Патронов больше нет. Убрав пистолет, Алексей бросает ботинок. Ожидая взрыва гранаты, догоняющие падают лицом на землю. Алексей с раненым лезет через забор. Преследователи смотрят на ботинок. Быстро встают. Алексей бросает гранату. Несколько человек падают. Появляются еще двое. Алексей сворачивает в узкий темный проход. Придерживая раненого, по лужам добегает до угла дома. Прижимаясь к стене, смотрит за угол, утирает пот, хлопает раненого. Эй, наверху живо? Мерси. Какое там к черту мерси? Дойти им живыми. Тенente! Alguien viene! Улицу перегораживает высокая баррикада республиканцев. Не пускайте! Алексей подбегает к баррикаде. Двое принимают у него раненого, другие за руки тянут Алексея вверх. У этого парня какое донесение! Срочное! Лицо Алексея искажает боль. В спину. Мускулус милохиоидус, мускулус дигастрикус, мускулус генеоглюсус. Квартира Трофимовых. Стараясь не шуметь, в прихожую входит Алексей. Он в костюме с галстуком, на голове шляпа. Ставит чемодан, заглядывает в комнату. Но полость рта, диафрагма, ори состоит из четырех мышц. Люба за столом заучивает прочитанное. Милохиоидус, мускулус дигастрикус. Алексей смотрит на нее с улыбкой. Мускулус, мускулус. Люба открывает рисунок. Не подглядывать. Люба оборачивается на голос. На мгновение замирает, бросается к мужу. Алешка! Алеш! Прижимается к нему, целует. Алешенька! Алешка! Егор! На ставку приехал! Подбегает Егор, обнимает отца. Батя! Стоят втроем посреди комнаты, обнимая и целуя друг друга. Даюсь. Утро следующего дня. Устал я, Алексей. Понимаешь, устал. Люба раздвигает шторы. Всю жизнь я только и делала, что ждала. Ждала, когда ты дрался с басмачаем в Туркестане. Ждала, когда гонялся за бандой Кудряшав в Волгоградских степях. Ждала, когда валялся в госпиталях, когда учился, когда уезжал в командировки. Я только и делала, что ждала. И дождалась. Алексей лежит в кровати, курит. Вечером ты приезжаешь, а утром заявляешь, собирайся. Куда собираться, Алексей? Хватит. Мне надоела казенная мебель с инвентарными номерами. Я в Москву хочу. Понимаешь, в Москву. Я там родилась. Люба садится к столу, на котором стоит пустая бутылка от шампанского и вазочка с печеньем. Ну почему ты не можешь хоть раз в жизни стукнуть кулаком по столу потребовать? Алексей молча курит. Я уж не говорю о себе, подумай о сыне. Я не позволю его срывать в середине учебного года. Он меняет уже шестую школу. Разве можно его после этого ругать за неуды? И я тоже человек, Алексей. Человек, понимаешь? Мне нужно, наконец, закончить институт. Алексей резко встает. Если ты не можешь считаться с нами, пожалуйста. В конце концов, мы уже привыкли жить одни, и мы... Взгляд Любы падает на свежие шрамы на спине мужа. Когда едем, Алёша? Алексей оборачивается к Любе. Пристально смотрит ей в лицо. Послезавтра, Любаш. Собирайся. С троем идут курсанты. Дам приказ ему на запад. Бей в другую сторону. Среди них Егор. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Следом шагают мальчишки. Уходили, расставались, покидали тихий край. Ты мне что-нибудь родное на прощание пожелай. В квартире Трофимовых. Что ты телеграмму не дал? Я бы хоть пирог испекла. Ешь, ешь. За столом Егор в форме курсанта. Дятонька ты моя. Что ты без масла ешь? Слушай, дятонька, по какому случаю тебе отпуск-то дали? Егор достает документ. Читайте, товарищ майор. Алексей, улыбнувшись Любе, разворачивает листок, читает. Сроком на 5 дней. Слышь, мать, 5 дней. Целых 5 дней. О, выписка из приказа. За отличные успехи в боевой политической. Ешь. Господи, да у меня же еще печенье есть. Матери догадался, что привезти. Егор качает головой. Тетя. Вскакивает из-за стола. Ты куда? Люба смотрит на Алексея. Он берет ее за руку. О, прости. Забыл совсем. Это тебе. Протягивает платок. Люба бережно берет подарок. Спасибо. Прячет подступившие слезы. Ну, будет, мать. Будь. Егор садится рядом с отцом. Деньги-то на чем сэкономил? На мороженое. Люба выходит. Егор с аппетитом ест. Алексей улыбается сыну. Ну как, танки-то новые осваиваете? Егор придвигается к Алексею. Пап, мне 20 рублей нужно. Зачем? На билет. Уезжаю. Куда уезжаешь? Так надо. Что значит «так надо»? Мать на него, понимаешь, наглядеться не может, а он не успел приехать, уже уезжает. Так надо, мальчишка. Никуда не поедешь. Поеду. Я сказал нет. Я слово дал. Сын и отец несколько мгновений смотрят в глаза друг другу. Алексей отводит взгляд первым, достает папиросу. Не закуривая, держит во рту. Платочек-то, небось, Маша вез. Егор кивает. Алексей закуривает. Хорошо, хоть матери догадался отдать. Проверяет свои карманы. Где мои деньги? Встает, выдвигает ящик буфета. Достает деньги. 20 рублей хватит? Хватит. Люба с платком на плечах, улыбаясь, открывает дверь. Когда едешь? Сегодня вечером. Спасибо. Спасибо. Матери чем скажем? Расстроенная Люба замирает на пороге, опустив голову. Солнечный летний день. Егор в форме курсанта-танкиста стоит с зеркальцем в руке, смотрит вверх, направляя солнечный луч в окно знакомого дома. В комнате Маши со стола убрана скатерть. Стулья составлены по два. Маша в фартуке с косынкой на голове моет окно. Солнечный зайчик падает на ее лицо. Маша смотрит вниз. В косынке с тряпкой в руке бежит через улицу к Егору. Говорит Москва. Голос за кадром. Сегодня в 12 часов дня по радио будет передано важное правительственное заявление. Приехал. Я ждал слова. Они стоят в шаге друг от друга и улыбаются. А мог бы слова не давать. Подумаешь. Счастливая Маша, пряча смущение, поправляет Егору воротник. Серьезно смотрит в глаза. А я тебя ждала. Лицо Маши исчезает в дыму. Зима, фронт. Егор стоит перед строем. За образцовое выполнение боевого задания командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить орденом Отечественной войны первой степени гвардии капитана Трофимова Георгия Алексеевича. На станции. Не могу. Нет, сейчас не могу. Привет. Ждите, если можете. Надюша, Александр Никонорович, не видела? Он протпункт пошел. Как дела? Ничего, скоро управим. Торопитесь. Куда грузить? Восьмой грузите. Люба руководит погрузкой санитарного эшелона. Александр Никонорович. Передает бумаги. Александр Никонорович, вот дополнительные накладные. Получайте пайки, срочно грузите. На рассвете отправляемся. Рейс тяжелый. Есть. Вперед! Прямо! В строю идет Маша. Видит Любу. В вагонной печурке горит огонь. Женская рука подбрасывает дрова. По коридору вагона идет девушка в гимнастерке. Стучит в купе. Да-да, войдите. Любовь Андреевна, там вас какая-то девушка спрашивает. С ребенком. Что ей сказать? Сейчас иду. Маша в шинели стоит у вагона, прижимая к себе завернутого в одеяло грудного ребенка. Вы меня спрашивали, девушка? Извините, что вас побеспокоила, Любовь Андреевна. Вы меня не узнаете? Я Маша. Маша Белкина. Господи, Машенька. Ну, проходи ко мне. Давай помогу. Люба берет ребенка. Проходи, Машенька, проходи. Поднимаются в вагон. Входит в купе. Люба бережно кладет ребенка на нижнюю полку. Снимает наброшенную на плечи шинель. Что это ты ребенка по ночам таскаешь? Раздевайся. Не отрывая глаз от малыша, Маша снимает ушанку. Люба развязывает одеяльце, улыбаясь, склоняется к малышу. Маша садится напротив. Девочка, сын. На Любе погоны капитана медицинской службы. Отважный ты человек, Маш. Как зовут? Ивана. Что-то я не пойму, ты в армии? Маша расстегивает шинель. Заканчиваю школу радистов. Завтра наших отправляют на фронт, а меня оставляют из-за ребенка. Почему ты не оставишь его у мамы? Маша опускает глаза, пытается преодолеть волнение. Мама погибла. Вы не курите? А я скурю. Маша стремительно выходит в коридор. У окна достает папиросу. Люба сзади обнимает Машу за плечи. Любовь Андреевна, а я вас искала, писала. А сегодня увидела и очень обрадовалась. Кроме вас, мне остался один близкий человек, Егор. Последний раз мы виделись в мае 42-го. Теребя в пальцах так и незакуренную папиросу, Маша смотрит Любе в глаза. Любовь Андреевна, оставьте у себя пока Ваню. Я должна ехать на фронт. Ты должна вырастить сына. Мою маму повесили немцы. Поезд дергает. Любовь Андреевна, идите к внуку. Он может упасть. Люба поспешно входит в купе. Маша задвигает дверь. Сдерживая рыдание, по вагону идет к выходу. Останавливается на ступеньках. По ее лицу бегут слезы. Вращаются колеса паровоза. Уносится назад заснеженная земля. В купе Люба кормит Ваню. Давай. Молодец. Ах ты моя умничка. Ешь. За маму. Дает ложечку каши. Ну, давай. За папу. За папу. Санитарный эшелон подходит к маленькой железнодорожной станции и развернут пункт по эвакуации раненых. Раненые, ожидая эшелон, сидят и лежат на занесенной снегом платформе. Из автомобиля выгружают раненого бойца. Осторожнее, бери его. Не волнуйся, капитан, мы тебя найдем. Господи, адрес сообщим, все будет в порядке. Куда его к черту несет? К эшелону бежит комендант станции. Назад! Назад! Пробираясь между ранеными, выходят на пути. Услышав гудок паровоза, люди на станции приходят в движение. Женя! Зосимов! Помогите! Женя! Немедленно останови! Куда тебя несет? Где начальник поезда? Скажите машинисту, пусть перегоняет паровоз на тот конец состава. Комендант подбегает к Любе. Кто начальник поезда? Я начальник. Немецкие танки прорвались! Немедленно назад! Ранен. Куда вас черт несет? Немедленно отвезти поезд! Ваня, Вера, каким танки мне? Берите носилки, помогайте Кате! Понимаете? Понимаю, когда погружу всех, тогда и отправлю. Я вам приказываю! Не успокойтесь, товарищи, погрузим всех! Вот пути перережу! Спокойно! Немедленно сейчас начнем погрузку на поезд! Под трибунал пойдем! Молчать! Я... Откройте вторые двери вагонов! Грузите в начале тяжелых! Рядом взрывается снаряд. Стойте! У вагонов давка. Остановитесь же! Всем оставаться на своих местах! Офицеры и коммунисты, ко мне! Всем, кто может держать оружие, занять оборону! Задержать танки! Тонкие ветви березы покачивает слабый ветерок. Ослепительно белый снег толстым слоем покрывает пушистые елки. Под скупыми лучами зимнего солнца белыми шапками укрывает молодые сосны. В неглубоком овражке занимают позиции раненые бойцы. Бинтами стягивают гранаты в связки. За кадром звучит песня. И каждый слушал и мечтал о чем-то дорогом. Появляются немецкие танки. О своей припомнив Бойцы со связками гранат ползут им навстречу. Пошел. Свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. А коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит. И что положено, кому пусть каждый совершит. Танк подбит. Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка, пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Настал черед, пришла пора. Не стрелять, идем, не стрелять, друзья, не стрелять, идем. Не стрелять. За все чужие мы вчера. За ребята! Все, что за... Наши танки! За спинами раненых бойцов появляются наши танки. Стреляют по немцам. Дымится немецкий танк. Взрыв поднимает комнату. Потеряв управление, немецкий танк, охваченный огнем, крутится на месте. Санитарный эшелон отходит от станции. Люба стоит на площадке вагона. На платформе, недавно заполненной ранеными, никого нет. Люба входит в вагон. Любовь Андреевна. Да, да. Всех раненых погрузили. Но их вдвое больше положенного. Освобождать все служебные помещения придется потесниться. А тут Федька кричит мне, дай закурить. Только он сунулся, Фриц как даст! Один вам штук опять не осталось. Идет мимо раненых. Пить мне дайте. Дайте мне пить. Пить дайте. Ничего, дайте ничего, воды. Ничего, успокойтесь. Пить не давать. Тут, может быть, легче будет. Слышала? А, хорошо. Сестрица, письмецо бы домой отписать, а? Из госпиталя что напишите. Живой остался? Укол сделали? Сделала, Любовь Андреевна. Благодарствуй, доктор, благодарствуй. А подняться я не мог. Хотел, а не смог. А корешок мой Колька поднялся. Ранен, а поднялся. Теперь они против танков, а меня в тыл везут, а без дедоватый, ребят. Ничего, успокойся, и ты поднимешься. На нижней полке сидят два солдата. Да ты по-русски говори, по-русски. А русски понимаю, сказать не могу. Письмо от мама не получил, пишут село наше освободили. Сие треба, а мужики Катя, нема, и машин теж нема, и коней. Готовь к операции, старика. Может начаться гангрена. Люба идет в другой вагон. Стойте, пожалуйста, в тамбуре. Холодно. Сейчас пойдем. Покурить-то можно? Да, можно. На Любе меховая безрукавка и шапка-ушанка с красной звездой. Пройдите в вагон на перевязку. Сейчас. У перевязочной раненые ждут своей очереди. Медсестра обрабатывает рану. Потерпите немножко. Надя, заканчивай побыстрее. Сейчас, Любовь Андреевна, я уже заканчиваю. В купе Любы перед Ваней сидит солдат. А ты чего? Разревелся-то? А? На-ка, вот тебе. Сахарку. Ваня берет кусок сахара. Виноват. Товарищ военный врач, малец тут один. Ну вот я, значит, это и заглянул. Ничего, идите на перевязку. Ты не серчай, дочка. Сахарку я ему дал. Спасибо. Ваня, забыв о слезах, сосет сахар, зажав его в маленькой ладошке. По заснеженной земле двумя черными лентами тянутся железнодорожные рельсы. По ним, быстро вращаясь, катятся колеса паровоза. Маленький Ваня лежит под одеялом. Рядом сидит медсестра. Входит уставшая Люба. Не спит. Спасибо, иди отдыхай. Садится рядом с внуком, наклоняется к сонному малышу. Что ж ты, Ванька? Да. Разрешите? Любовь Андреевна, скоро станция умерших надо снять с поезда. Ути мой маленький. Ой, не разгуливай его, Катюш. Люба сидит у маленького стола. Полковник Федоров, пулевое ранение головы. Давай. Катя подает документы умерших. Люба подписывает заключение о смерти. Сержант Мусатов, множественное ранение живота. Рядовой Кравченко, тяжелое ранение черепа. Старший лейтенант Кравцов, гангрена нижних конечностей. Танкист, ожог третьей степени. Любовь Андреевна, документов нет. На заключение о смерти лежит давняя фотография. Егор в отцовской форме рядом с Машей. Люба встает, с окаменевшим лицом выходит в коридор. Расстегивает мешающий дышать ворот гимнастерки. В тамбуре несколько раз силой дергает запертую дверь вагона. Не сдерживая рыдания, стоит у разбитого вагонного окна, подставляя студеному ветру лицо, по которому катятся слезы. В купе на столе заключение о смерти Егора. Его и Машина фотография. Рядом на вагонной полке лежит их маленький сын Ваня. Москва. Солнечный день спустя несколько лет. Вот эти львы, Вань. Тоже мне львы. У них и клыков-то нет. Ваня в форме суворовца. Алексей уже генерал. Не скажи, брат. Это не просто львы, это знаменитые львы. Знаешь? Все знаю. И как ты бабушке полено от самых хамовников волок. И про красные штаны знаю. Мне бабушка про это 1000 раз рассказывала. Так. Дед, ну пойдем лучше в зоопарк. У тебя увольнительный до 14? Ого. Не ого, а так точно. Какой же может быть зоопарк? Алексей смотрит на часы. Подходит Люба. Вот тебе 40 копеек, остановка Суворовское училище. Есть. Вот это другое дело. Алеш, он все-таки ребенок, может заблудиться. Он не ребенок, а солдат. К тому же все уже знает. Сито данзан такси сильвупле и вьям вид алеколь. Мерси, мадам, желавха. Люба незаметно от Алексея дает Ване деньги. Он уходит. Алексей стоит у большого каменного льва. Провожает взглядом Ваню. Алеша, а ведь у него действительно нет клыков. Угу. Не заговаривайте мне зубы, мадам. И перестаньте портить мальчишку. Почему ты решил, что я его порчу? С этих лет на такси. Боже мой, Алешенька, не прошло и 30 лет, как ты научился понимать французский. Ну, нужно быть очень крупным идиотом, чтобы не понять слово такси. И все-таки, Алеш, меня очень волнует, как мальчик доедет до училища. Доедет, как все. Любашенька, парень отлично понимает, что такое воинская дисциплина. В зоопарке. У стены на солнце бок о бок стоят 2 бегемота. За решеткой ограды довольные посетители. Среди них суворовец Ваня Трофимов. Ну я обжора. Бегемот жует пучок травы. Часы, висящие на столбе, показывают 4. Ваня весело смеется, забыв о времени. Люба входит в номер гостиницы. На ней строгое платье, седые волосы убраны назад. Газет пока нет. Черт, очков тоже. Люба достает со шкафа очки. Держи. Ваня в спортивном костюме набирает номер в телефонной будке. Да вот еще. Люба подходит к телефону. Алло? Ванечка, здравствуй, маленький. Ба, я не могу приехать. Что случилось, Ванечка? Не пускают. Валерка дежурный за 2 компота позвонить выпустил. К будке идет старшина. Какой Валерка? Алло. Алло, Ванечка. Алло. Озадаченная Люба кладет трубку. Ну, чего там еще? Там какой-то компот. Ненашев, ты тряпку-то вовремя отжимай. Трофимов, крепче, крепче три. Дисциплину нарушать вы все мастера, а вот пол драить. В Суворовском училище Ваня шваброй моет лестницу. Входят Алексей в генеральской форме и Люба. Старшина докладывает. Товарищ генерал, группа нарушителей воинской дисциплины. Нарушители, значит. И это лопоухи тоже. Так точно. Можем мне с ним потолковать? Суворовец Трофимов. Я. Генералу. Есть. Ваня подходит к деду. Товарищ генерал, разрешите идти? Алексей кивком отпускает старшину. Жестом велит Ване подойти ближе. Позор. Ваня низко опускает голову. Суворец Трофимов. Если уж вы ни в грош не ставите генерала, пощадите хоть бабушкины нервы. Люба отходит в сторону. Отставить сопение. Доложите, что случилось. Меня два наряда. За что? Меня. Это я. Да перестань мямлить. Изволь вырабатывать громкий командный голос. Докладывай. Опоздал я. Куда? Из увольнения. Так. Интересно знать, где шлялся. Ну чего молчишь, как сыч, отвечай. Бегемота смотрел. С трудом прячу улыбку, Алексей переводит взгляд на Любу. В зоопарке. Люба у стенда смотрит на фотографии отличников. Так точно. Интересно. Где же ты взял денег на зоопарк? Спрашивается. Подходит к Любе. Иди, Ванечек, работай. Иди, иди. Повышай квалификацию. Отличник. Кивает на фото Вани. Разгильдяй. В номере гостиницы Алексей надевает форму. Все это, Алешенька, я уже слышал вчера. Тем более удивительно. Но неужели ты до сих пор не поняла, бабуля, что своими нежностями ты портишь будущего офицера? Не ворчи. Я рада, что из Вани вырастет не солдафон, а человек, способный ценить прекрасное. Бегемот, например. Представь себе, и бегемота тоже. Нет, не будет из Ивана толку. Люба помогает мужу надеть китель. Не будет. Раз уж ты вторгаешься в процесс формирования, ну и хватит о твоем отличнике. Насколько я понимаю, к начальнику училища вы не пойдете. Вы правильно понимаете. Извините. Где мои очки? Люба поворачивает Алексея, он берет со шкафа очки. Не глядя на Любу, надевает фуражку. Оборачивается, целует Любу в нос. Да, зайди в парикмахерскую. Не отвечая, Алексей выходит. Министерство обороны. В приемной. Будет доложено. До свидания, товарищ полковник. Из кабинета выходит офицер. Крут! Майор Гаврилов. Входит Алексей. Так точно. Завтра в 11. Идет к дежурному. Генерал Трофимов. Здравия желаю, товарищ генерал. Мне назначено на 12. Я предупрежден. Генерал вас ждет. Проходите, пожалуйста. Алексей открывает высокую деревянную дверь, с порога спрашивает. Разрешите? Валяй! Пораженный Алексей застывает в дверях. За столом, широко улыбаясь, сидит Иван. Друзья обнимаются. Знал, старый чад. Не ожидал. Узнал. Ну, просто не ожидал. Садись. На груди Алексея звезда Героя Советского Союза. Иван садится рядом, его волосы посидели, на кителе орденские колодки и две звезды героя. Курить-то у тебя можно, генерал? Дыми, дыми. Алексей вынимает папиросу. Иван берет из его рук старый деревянный портсигар. Камэска. Сохранил. Молодец. Алексей закуривает. Иван бережно держит в руке портсигар командира эскадрона. Настоящий мужик был. Возвращает портсигар Алексею. Как живешь, Алеш? Как Люба? Егор-то поди уже полковник. Преодолев волнение, Алексей поднимает глаза. Егор погиб. Прости, Алексей. Прости. Не знал. Есть такая профессия, Иван. Защищать свою родину. Иван сжимает руку Алексея, встает. Приносит наполненные маленькие рюмки. Выпьем, Алеш. Алексей встает. Светлая память Егору. Светлая память всем, кто погиб за родину. Выпивают, не чокаясь. Извините. Иван идет к столу, снимает трубку. Да. Да, докладывает. Да, нет. Что значит не успеваете к сроку? Выполните, доложить. А ты действительно крут. Между прочим, у тебя там народ, может, мы вечером встретимся? Вечером, само собой. Берет со стола нужный документ. У меня к тебе дело, Алексей. Не надоело тебе старому по войскам кочевать? Опыт у тебя огромный. Пора передавать молодежи. А я что делаю? Так ведь не тот масштаб. Протягивает лист бумаги. Алексей из внутреннего кармана кителя достает очки. Да-да. Внимательно читает. Удивленно поднимает брови. Заманчиво. Москва. Академия. Подходит к окну. С улыбкой смотрит на улицу. Заманчиво. Только видишь ли, Ваня, дивизия мне эта дорога. В ней Егор воевал. Понимаю, Алексей. Поэтому и не тороплюсь с ответом. Возвращайся в дивизию. Посоветуйся с Любой. Ну, а там и... Чего же откладывать-то? Вон она, Люба. Сидит на лавочке, как и положено офицерской жене. Где? Иван смотрит в окно. Что ж ты мне раньше-то не сказал? Бежит к двери. Старый хрыч. Люба в костюме и маленькой шляпке сидит на скамейке с книгой в руках. За ее спиной по широкой лестнице спускается Иван. Бежит к Любе. Останавливается у клумбы с цветами. Срывает несколько астр. Сжимая в руке цветы, волнуясь, подходит к скамейке. Здравствуйте. Здравствуйте, Люба Трофимова. Люба снимает очки, поднимает на Ивана глаза. Ваня. С робкой улыбкой, глядя в лицо Ивана, встает. Ваня. Он целует ей руку, она прижимается щекой к его голове. Господи. Ванечка. Он медленно отрывается от ее руки, улыбнувшись, протягивает цветы. Алексей стоит в стороне. Спасибо. Садятся на скамейку. А вы совсем не изменились, Люба. Помните Туркестан, испуганную девчонку в песках? Вы действительно изменились. Чуб тот же. Только седой. Да, ордена впал на грудь. Спасибо. Ну, у тебя тоже хватает. Половина ее. Иван надевает фуражку. Что, не так? Не так. Сдвигает фуражку на бок. Вот так носил наш лучший друг кумзвода Варава. Как живете, Ванечек? Семья, дети? Вздохнув, Иван отворачивается. Ты что, серьезно, до сих пор не женился? Не встретил такую, как твоя жена. Вот и не женился. Ну, раньше надо было отбивать в Туркестане. Да, вот такого отобьешь. Одни красные штаны чего стоили. Ну, мне пора. Так как же, Алексей? Может, посоветуетесь, а вечером и решим? Ну, а чего же вечером-то? Вот, Любаш, предлагают нам в Москву ехать. В Москву? В Москву. Люба вопросительно смотрит в глаза Алексею. Оба улыбаются Ивану. Нет, Ванечка, мы уж лучше домой в дивизию. Ну вот и решили. Рядом из кустов, раздвигая густые ветки, появляется Ваня в суворовской форме и с маленьким чемоданом в руке. Чеканя шаг, идет к Ивану, скидывает руку к фуражке. Товарищ генерал-полковник, решите обратиться к генерал-майору Трофимову. Это что заявление? Разгильдей. Внук. Вот оно что. Тебя как звать-то, Егорыч? Иваном, товарищ генерал-полковник. Лицо Ивана мгновенно становится серьезным. Он растерянно смотрит на Алексея и Любу. От волнения на лице Ивана дрогнули губы. В глазах блестят слезы. Ваня очень серьезно смотрит на генерала. Ну, здравствуй, тезка. Здравия желаю, товарищ зал-полковник. Совсем оглушил. Зачем кричишь? Командный голос вырабатываю, товарищ зал-полковник. Почему с чемоданом? Убываю в очередной отпуск, товарищ зал-полковник. Ах, убываете. Так. Унижали, стало быть. За внучонка хлопотали. Ванечка, пойди купи деду военный вестник. Военный вестник в киосках не продается. Я лучше так отойду. Ругайтесь. Я не желаю, чтобы Иван рос генеральским внуком. Не желаю, ясно? Ваня едет с нами. Это я велела ему прийти сюда с чемоданом. Нет, не едет. А немедленно отправляется обратно в училище. Пешком. С чемоданом. Отставить. Я как старший по званию, товарищ генерал, отменяю ваше решение. И приказываю взять этого замечательного внука с собой. А ты не очень-то веселись. Ты у меня будешь каждый день полы драить. Есть полы драить! Иван подбрасывает Ваню высоко вверх. Вместо упавшей с его головы суворовской фуражки надевает ему свою генеральскую. Держи, внучок, на память. Спасибо. Ваня поднимает свою фуражку, вслед за Иваном идет к Алексею. Ну, Жду вечером и не прощаюсь. Кивнув маленькому тезке, Иван уходит. Трофимовы смотрят ему вслед. Люба прижимает к губам цветы. Опустив голову, не оглядываясь, Иван поднимается по широкой лестнице. Открывает тяжелую, высокую дверь. Исчезает за ней. По шоссе едет открытый армейский газик. На заднем сиденье Ваня в суворовской форме с любопытством смотрит по сторонам. Люба сидит вместе с ним, Алексей рядом с шофером. Газик нагоняет танковую колонну, которая идет по обочине дороги. Подъезжает к головному танку, внезапно танк разворачивает башню. Ствол становится поперек шоссе, перегораживая путь. Газик останавливается, Алексей выходит. Из головного танка к нему бежит молодой офицер в комбинезоне и шлеме. Товарищ генерал, 12-й гвардейский танковый полк, уверенный вам дивизии, следует на боевые стрельбы. Командир 1-го батальона гвардии капитан Сергеев. Ну так следуйте. Слушаюсь, товарищ генерал. Только солдатская молва утверждает, будто вас в Москву переводят. Верно это или нет? Освободите дорогу, капитан. Слушаюсь, только вы скажите, товарищ генерал, вы насовсем к нам вернулись или так, за вещами? Да я вас под арест. Да насовсем, Юра, насовсем. Насовсем! Счастливый капитан стоит на башне танка. Арестовывайте, товарищ генерал. С удовольствием. Что значит с удовольствием? Ба, придется ему полы драить. Мимо генерала одна за другой идут боевые машины. В люке каждого танка стоит офицер. Скинув ладонь к шлему, отдает честь своему командиру, герою Советского Союза, генералу Алексею Трофимову. Алексей подносит ладонь к козырьку фуражки. Провожает взглядом идущие, как на параде, танки. Колонна быстро движется по обочине дороги, поднимая вверх густую пыль. Алексей слегка поворачивает голову, встречая и провожая глазами каждый танк. В машине за спиной Алексея сидят Люба и Ваня. Ваня, как дед, подносит ладонь к козырьку своей суворовской фуражки. Так же, как дед, глядя на танки, слегка из стороны в сторону поворачивает голову. Колонна танков уходит. Детское лицо Вани исчезает. Перед строем в форме десантника стоит взрослый Иван Трофимов. Приказом министра обороны СССР за образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное при этом мужество и героизм, умелое воспитание и обучение личного состава подразделения, капитану Трофимову Ивану Георгиевичу присвоено воинское звание майор досрочно. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Песня звучит за кадром. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Пока звучала песня, были показаны фрагменты боевой биографии Ивана, Алексея и Любы. Расстрел Маши в плену у немцев и последний бой Егора у горящего танка. Военные учения в мирное время. Десантники, спускающиеся на парашютах и отдающий команду по рации офицер Иван Трофимов. Конец фильма.